Глава 21, в которой Оливер поступает в распоряжение мистера Уильяма Сайкса. Проснувшись утром, Оливер с большим удивлением увидел, что у его постели стоит пара новых башмаков, а старые его башмаки исчезли. Сначала он обрадовался этому открытию. Но надежда быстро рассеялась, когда он уселся завтракать вместе с евреем, и тот сообщил ему, что сегодня вечером его отведут в резиденцию Билла Сайкса. Причем тон и вид еврея еще более усилили его тревогу. «Вы меня отпустите домой, сэр?» «Нет, мой милый. Запомни, твой дом здесь. Мы все тебя очень любим. Но мистер Сайкс хочет тебя научить одному ремеслу. Старайся не сердить его. В гневе он ужасен». «А что это за ремесло?» «Пара пустяков, уверяю тебя. Надо проникнуть в одно помещение. А как ты думаешь, зачем?» «Право, не знаю, сэр». «Билл Сайкс тебе все растолкует. Ты смышленый мальчик и сделаешь все как надо. А пока поспи. Скоро за тобой придут. Приятных снов, милый Оливер». «Спокойной ночи, сэр». «Запомни хорошенько, что я тебе сказал про Билла Сайкса. Не вздумай слушаться его. Что бы ни случилось, молчи. И делай все, что он тебе прикажет. Ты понял?» «Хорошо, сэр. Я запомню. И сделаю все, что он скажет». «Угу. Хороший мальчик. Умный мальчик». Когда старик ушел, Оливер подпер голову рукой и с трепещущим сердцем задумался о словах Фейджина. Чем больше он размышлял о предостережении еврея, тем труднее было ему угадать подлинный его смысл. Он не мог придумать, для какого недоброго дела хотят отослать его к Сайксу, и почему нельзя достигнуть той же цели, оставив его у Фейджина. И после долгих размышлений решил, что его выбрали прислуживать взломщику и исполнять повседневную черную работу, пока тот не подыщет другого, более подходящего мальчика. Он слишком привык к страданиям и слишком много выстрадал здесь, чтобы с горечью сетовать на предстоящую перемену. Несколько минут он сидел погруженный в свои думы, потом с тяжелым вздохом снял нагар со свечи и, взяв книгу, которую оставил ему еврей, стал читать. Он перелистывал страницы. Сначала читал рассеянно, но, заинтересовавшись отрывком, который привлек его внимание, он вскоре погрузился в чтение. Это были биографии и судебные процессы знаменитых преступников. Страницы были запачканы, замусолены грязными пальцами. В этой книге он читал об ужасных преступлениях, от которых кровь стынет в жилах, об убийствах из-за угла, совершенных на безлюдных проселочных дорогах, о трупах, сокрытых от глаз людских в глубоких ямах и колодцах, которые, как ни были они глубоки, не сохранили их на дне, но по истечении многих лет выбросили их, в конце концов, на поверхность. И это зрелище столь устрашило убийц, что в ужасе они покаялись и молили о виселице, чтобы избавиться от душевной муки. Здесь читал он также о людях, которые, лежа глухой ночью в постели, предавались, по их словам, греховным своим мыслям и потом совершали убийства, столь ужасные, что при одной мысли о них мороз пробегал по коже, и руки, и ноги дрожали. Страшные описания были так реальны и ярки, что пожелтевшие страницы, казалось, краснели от запекшейся крови. А слова звучали в ушах Оливера, как будто их глухо нашептывали ему призраки умерших. В ужасе мальчик захлопнул книгу и отшвырнул ее от себя. Потом, упав на колени, он стал молиться и просил Бога избавить его от таких деяний и лучше не спаслать сейчас же смерть, чем сохранить ему жизнь для того, чтобы он совершил преступления столь страшные и отвратительные. Мало-помалу он успокоился и тихим, прерывающимся голосом молил спасти его от угрожающей ему опасности. И если можно, прийти на помощь бедному, всеми отвергнутому мальчику, никогда не знавшему любви друзей и родных, помочь ему сейчас, когда он одинок и всеми покинутый, находится в самой гуще пороков и преступлений. Он кончил молиться, но все еще закрывал лицо руками, как вдруг какой-то шорох заставил его встрепенуться. «Кто там?» — воскликнул он и вздрогнул, заметив какую-то фигуру, стоящую у двери. «Не бойся, это я, Нэнси». Оливер поднял над головой свечу и посмотрел в сторону двери. Там стояла Нэнси. «Мне что-то не по себе. Бог все видит». «Отворачивай», — сказала девушка. Оливер заметил, как она бледна, и ласково спросил, не больна ли она. Девушка бросилась на стул спиной к нему и стала ломать руки, но ничего не ответила. Она раскачивалась взад и вперед, схватив себя за горло и, всхлипывая, ловила воздух ртом. Девушка заколотила руками по коленям, затопала ногами, потом вдруг, затихнув, задрожала от холода и плотнее закуталась в шаль. «Что-то случилось? Не могу ли я вам помочь? Я все сделаю, что в моих силах. Право же, все. Не понимаю, что это на меня находит. Должно быть, виновата эта сырая, грязная комната. Я пришла за тобой. Ты готов? Я должен идти с вами. Да, меня прислал за тобой Билл. Нужно идти. Зачем? Что ему надо от меня? Зачем? Для худого дела. Уж поверь мне. Я верю тебе. Но что же мне делать? Будь моя воля, я отпустила бы тебя. Но тогда Билл меня убьет. Убьет? Он на все способен. Так что будь с ним осторожен. Тогда убежим вместе. Куда, добрый, наивный мальчик? От себя не убежишь. И не надо меня жалеть. Я не заслужила этого. Но ты попал в беду. Я сама заманила тебя в этот гадюшник. Помогу выбраться из него. Но не сейчас. Потом. А теперь нам пора идти. Не будем злить Билла. Мне не хотелось бы идти к нему. Понимаю, ты кролик, а он удав. Но не все так плохо. Билл доверяет мне. И значит, мы сможем этим воспользоваться при удобном случае. А теперь давай руку и пойдем. Оливер видел, что может в какой-то мере пробудить в девушке лучшее чувство. И нигде не находя помощи, подумал воззвать к ее состраданию. Но потом у него мелькнула мысль, что сейчас только 11 часов, и на улице еще много прохожих. Конечно, среди них найдется кто-нибудь, кто поверит его рассказу. Придя к такому заключению, Он шагнул вперед и торопливо заявил, что готов идти. Недолго его раздумье было подмечено Нэнси. Она следила за ним, пока он говорил, и бросила на него зоркий взгляд, который ясно показывал, что она угадала, какие мысли пронеслись у него в голове. «Мне страшно. Да я и сама вся трясусь, но не подаю вида. Клянусь Богом, который все видит, я спасу тебе». Пораженный ее выразительным тоном, Оливер удивленно смотрел на нее. Казалось, она говорит правду. Лицо у нее было бледное и встревоженное, и она вся дрожала от волнения. «Я спасу тебя. Ну когда, Нэнси? Когда?» Она схватила Оливера за руку, которую он машинально подал ей, и, задув свечу, увлекла его за собой на лестницу. Кто-то невидимый в темноте быстро распахнул дверь и также быстро ее запер, когда они вышли. Их ждал наемный кабриолет. С той же стремительностью, с какой она говорила с Оливером, девушка втащила его в кэб и плотно задернула занавески. Кучер не нуждался ни в каких указаниях. Он хлестнул лошадь и погнал ее во всю прыть. Девушка все еще сжимала руку Оливера и продолжала нашептывать ему предостережение и увещевание, которое он уже раньше от нее слышал. Все произошло так быстро и внезапно, что не успел сообразить, где он и почему сюда попал. Как экипаж уже остановился перед домом, которому накануне вечером направил свои стопы еврей. Была минута, когда Оливер быстро окинул взглядом безлюдную улицу, и призыв на помощь едва не сорвался с его губ. Но в ушах его еще звучал голос девушки, с такой тоской заклинавшей помнить о ней, что у него не хватило духу крикнуть. Пока он колебался, благоприятный момент был упущен. «Тише. Мы пришли». Его уже вели в дом, и дверь захлопнулась. «Эй, Билл, я привела его», — сказала девушка, только сейчас разжав руку. Но как он вел себя по дороге, не шумел? «Он шел, как ягненок на бойню». «Что за мрачное сравнение? Впрочем, я рад. Рад за его шкуру. Иначе ей пришлось бы худо. Пожалуйте сюда, молодой человек, и выслушайте мое поучение. Лучше с этим покончить сразу. Ну, прежде всего, известно ли тебе, что это такое?» «Да, сэр. Это пистолет». «А, смышленый малый, верно. Это пистолет. Ну, теперь посмотрите-ка сюда. Это что, по-твоему?» «Кажется, порох». «А теперь посмотри-ка сюда. Это что, по-твоему?» «А это пуля». «А это кусочек старой шляпы для пыжа». Мистер Сайкс принялся очень старательно заряжать пистолет. «Теперь он заряжен», — сказал мистер Сайкс, покончив с этим делом. «Он сможет выстрелить?» «Несомненно. И поверь, моя рука не дрогнет, и я не промахнусь. Я снесу твою голову». «Вы убьете меня?» «Да, да, если ты сорвешь мои планы. Насколько мне известно, нет никого, кто бы стал беспокоиться о твоей судьбе, если бы тебя прикончили. И поверь, никто не придет к твоей могилке, потому что ее попросту не будет. Не бойся, этого не случится. если ты все сделаешь как надо. Короче говоря, если Оливер тебя рассердит, когда ты примешься за работу, на которую вы идете, ты прострелишь ему голову, чтобы он потом не болтал языком. Правильно, одобрил мистер Сайкс. Женщины умеют объяснить все в двух словах, если только не начинают кипятиться, а уж тогда заводят волынку. Но теперь ты уже ко всему подготовлен. Пора браться за дело. Но сперва поужинаем, потом всхрапнем перед уходом. Достойный джентльмен, возбужденный, может быть, перспективой незамедлительно приступить к действию, был очень весел и находился в превосходном расположении духа. В доказательство этого можно здесь отметить, что он с удовольствием выпил залпом свое пиво и за ужином изрыгнул, по приблизительному подсчету, не больше 80 проклятий. После ужина нетрудно угадать, что у Оливера не было аппетита. Мистер Сайкс осушил 2 стакана виски с водой, бросился на кровать и приказал Нэнси разбудить его ровно в 5 часов, изругав ее заранее, в случае, если она этого не сделает. По команде того же авторитетного лица Оливер улегся, не раздеваясь, на тюфяке, лежавшем на полу. А девушка, подбрасывая топливо, осталась у очага, готовая разбудить их в назначенный час. Оливер долго не спал, надеясь, что Нэнси воспользуется этим случаем и шепотом даст ему какой-нибудь совет. Но девушка в мрачном раздумье сидела у очага, не двигаясь, и только время от времени снимала нагар со свечи. Измученный бдением и тревогой, он в конце концов заснул. Когда он проснулся, стол был накрыт к чаю, а Сайкс рассовывал какие-то вещи по карманам своего пальто, висевшего на спинке стула. Нэнси суетилась, готовя завтрак. Еще не рассвело, горела свеча, и за окном было темно. Вдобавок колючие струи дождя ударяли в оконные стекла, и небо было черным и облачным. «Но», — проворчал Сайкс, когда Оливер вскочил, — «уже 6:30. Поторапливайся, не то останешься без завтрака. Мы и так уже опаздываем». Оливер быстро покончил со своим туалетом. Позавтракав наспех, он на сердитый вопрос Сайкса ответил, что совсем готов. Нэнси, стараясь не смотреть на мальчика, бросила ему платок, чтобы он обвязал его вокруг шеи. Сайкс дал ему большой плащ из грубой материи и велел накинуть на себя и застегнуть. Одевшись, Оливер протянул руку грабителю, который приостановился, чтобы показать ему пистолет, хранившийся в боковом кармане пальто. Зажал его руку в своей и затем, распрощавшись с Нэнси, увел его. Когда они подошли к двери, Оливер оглянулся, надеясь встретиться глазами с девушкой. Но она снова уселась на прежнее место у очага и сидела, не шевелясь. В ту же ночь, когда Билл Сайкс увел Оливера для разбойных дел, Нэнси решилась на отчаянный поступок. Рассказать все мистеру Браунлоу. Когда пробило 10, нетерпение ее усилилось. Она мчалась по узкому тротуару, расталкивая прохожих и проскакивая чуть ли не под самыми мордами лошадей. Перебегала запруженные улицы, где кучки людей нетерпеливо ждали возможности перейти через дорогу. Но один за другим они отставали, и она была одна, когда достигла цели своего путешествия. Это был семейный пансион в тихой красивой улице, неподалеку от Гайд-парка. Когда ослепительный свет фонаря, горевшего у двери, привел ее к этому дому, пробило 11. Сначала она замедлила шаги, словно собираясь с духом, чтобы подойти, Но бой часов придал ей решимости, и она вошла в холл. Привратника не было на обычном его месте. Она неуверенно огляделась вокруг и направилась к лестнице. За каждым ее шагом следил юркий плут. Старый еврей Фейджин давно заподозрил неладное в поведении Нэнси и послал за ней вдогонку мальчишку, чтобы разузнать подробности о ее ночной прогулке. Когда плут доложил Фейджину о посещении Нэнси богатого дома, тот сделал заключение, что это измена. И он почти не ошибся. «Мне нужно видеть хозяина этого дома». «Как о вас доложить?» — спросил слуга. «Ни к чему называть фамилию». «А по какому делу?» — продолжал тот. «И об этом незачем говорить». «Уходите», — сказал слуга, подталкивая ее к двери. «У меня к нему есть важное сообщение. Оно касается пропавшего мальчика». «Ну, хватит, хватит, убирайтесь». На этот шум явился сам мистер Браунлоу. «Вам что-то известно о Боливере?» «Да, мистер». «Но кто вы?» «Я та самая девушка, которая утащила маленького Оливера. И видит Бог, я раскаиваюсь в этом». «Вы похитили мальчика?» «Именно я, мистер. Потому что я та самая бесчестная женщина, живущая среди воров с того времени, как я себя помню. Я не знала лучшей жизни и не слышала ласковых слов, кроме брани и унижений». «Но где Оливер? Что от него хотят?» — перебил мистер Браунлоу путанную речь странной собеседницы. «Он в дурном обществе, в окружении скверных людей. Они боятся, что он их выдаст». «Отведите меня к нему». «Нет, я не могу этого сделать». «Зачем же вы пришли?» «Я хочу спасти мальчика. Но сперва обещайте, что не заявите на нас в полицию». «Обещаю. Я не причиню вам хлопот. Пойдемте за Оливером». «Нет, это невозможно. Они убьют меня, если узнают, что я их предала». «Что же делать?» «Я сама приведу к вам мальчика. Приходите к Лондонскому мосту в полночь. Завтра я приведу туда Оливера. А теперь мне пора идти домой, если это можно назвать домом. Я хочу вернуться». Нэнси не была до конца уверена, что исполнит свое обещание. Все зависело от того, вернется ли Оливер живым и невредимым после опасной экспедиции, которую затеял Билл Сайкс.